Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Вакия. Событие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 56 آيات 1-2 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة Всевышний поведал о событиях, которые произойдут, когда наступит неотвратимое – день воскресения. Наступление этого дня ни у кого не должно вызывать сомнения. О его неизбежности свидетельствуют священные писания и многочисленные логические доводы. Сама мудрость Всевышнего Аллаха подчеркивает неизбежность справедливого суда. Сура 56, аят 3. Хафидатур рафи'а. В этот день одни люди будут унижены и брошены на самое дно преисподней, а другие будут возвышены до верховьев рая. Согласно другому толкованию, этот аят означает, что в судный день глашатай понизит свой голос, когда обратится к тем, кто находится вблизи от него, и повысит его, когда обратится к тем, кто находится вдалеке от него. Сура 56, аят из 4 по 7. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً В этот день поверхность земли содрогнется, придет в движение и начнет колебаться. На ней не останется ни гор, ни возвышенностей. Вся земля сравняется и превратится в ровное место, без углублений и кривизны. А люди разделятся на три группы в зависимости от их добрых и злых деяний. Затем Всевышний сообщил, какие же группы творений появятся в этот страшный день. Сура 56, аяты 8-9. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Этими словами Аллах похвалил и оказал почтение одним, и упрекнул и пригрозил другим. Сура 56, аят из 10 по 12. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Они опередили людей в совершении благодеяний и раньше других войдут в райские сады. Всевышний поселит их вблизи себя в верховьях рая и дарует им высокие горницы, над которыми не будет других дворцов и обителей. Сура 56, аяты 13-14. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ Большая часть приближенных праведников будет представлена первыми поколениями мусульман и последователями предыдущих пророков. Эти аяты свидетельствуют о превосходстве сподвижников пророка и первых мусульман, которых среди приближенных рабов Аллаха будет намного больше, чем мусульман последующих поколений. Сура 56, аяты 15-16. «Аля сурурим маудунатим муттакиина алейха мутакабилин». Приближенные праведники будут возлежать на ложах, расшитых золотом и серебром, украшенных драгоценными камнями и жемчугами и многими другими украшениями, о которых не ведает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Они будут лежать друг против друга, и это будет свидетельствовать о чистоте их взаимоотношений, об их прекрасном нраве и искренней любви друг к другу. Они будут облокачиваться на изголовье, то есть будут лежать в самом удобном и устойчивом положении. Сура 56, аяты с 17 по 21. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Им будут прислуживать молодые и красивые отроки, которые будут выполнять все желания праведников. Эти отроки подобны сокрытым в раковинах жемчужинам, которые никогда не теряют своей красоты и своего великолепия. Аллах даровал им вечную молодость, и поэтому райские отроки не взрослеют, не стареют и не изменяются в лице. Они обходят обитателей рая с чашами, то есть сосудами без ручек, и кувшинами, то есть сосудами с ручками, а также кубками с прекрасным вином, лишенным каких-либо недостатков. Оно не вызывает мигрени, и обитатели рая не теряют от него рассудок и самообладание, как это происходит после употребления вина и алкоголя в мирской жизни. Это означает, что все райские блага, которые похожи на некоторые земные удовольствия, лишены тех недостатков, которые присущи благам в земном мире. Всевышний сказал: «Вот описание рая, обещанного богобоязненным. В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда». Сура 47, аят 15. Всевышний подчеркнул, что райское вино не только дарует наслаждение пьющим, но и не имеет всех тех недостатков, которыми обладает вино на земле. Обитателям рая будут подносить все, что они пожелают, и что им приглянется. Самые аппетитные фрукты и самые вкусные плоды будут поданы им самым совершенным образом. Им также будут подавать мясо различных птиц, приготовленное по их заказу. Они смогут отведать любое мясо в жареном, вареном и любом другом виде. Сура 56, аяты 22-23. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Именно красивые глаза являются признаком красоты и привлекательности женщины, и поэтому райские гурии будут обладать большими, красивыми черными глазами. Гурии подобны влажным, чистым и прекрасным жемчужинам, сокрытым в раковине от чужих глаз, от ветров и солнечных лучей. Такой жемчуг сохраняет свой замечательный цвет и совершенно не имеет недостатков. То же самое можно сказать и о райских гуриях, обладающих самыми совершенными качествами и чертами. Сура 56, аят из 24 по 26. Джазаан бима кану ямалун. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. В садах блаженства никто не услышит пустых и бессмысленных речей, и никто не будет оскорблен и обижен. Обитатели рая будут говорить только добрые и прекрасные слова, потому что рай — это обитель благочестивых и добропорядочных, в которую не попадет никто иной. Этот аят свидетельствует о прекрасном поведении и превосходном нраве райских жителей. Они обращаются друг к другу с добрыми речами, которые вселяют радость сердца и не имеют ничего общего со словоблудием и бранью. «О Аллах, сделай нас одними из этих счастливцев!» Затем Всевышний сообщил о том, что уготовлено для тех, кто окажется на правой стороне. Сура 56, аят из 27 по 33. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Они будут отдыхать среди лотосов, которые лишены шипов и колючек и увешаны прекрасными плодами. Эти лотосы также имеют много других особенностей. В тени их раскидистых ветвей праведники будут наслаждаться прекрасным отдыхом. Они также будут вкушать аппетитные плоды бананов. В земном мире это высокое дерево растет в жарких странах. Обитатели рая также будут гулять среди множества бурлящих источников и журчащих ручьев и получать удовольствие от плодов обильных, которые не кончаются и собираются без труда. Райские плоды не похожи на земные фрукты, которые растут в определенное время года и созревают высоко на деревьях, откуда их трудно сорвать. В раю любые плоды доступны в любое время, и растут они настолько низко, что рабы Аллаха смогут дотянуться до них в любом положении. Сура 56, аят 34. Праведники будут возлежать на ложах, устланных высокими, мягкими матрацами из шелка, украшенными золотом, жемчугами и многими другими украшениями, о которых известно одному лишь Аллаху. Сура 56, аяты с 35 по 37. Речь идет о супругах обитателей рая, которых Аллах вернет к жизни в ином, совершенном обличии, дабы они никогда больше не познали смерти и старости. Это относится ко всем верующим женщинам, независимо от возраста, в котором они покинули земной мир, а также к райским девам, гуриям. Все они никогда не потеряют своей девственности, даже несмотря на близость со своими мужьями. Супруги обитателей рая будут одного возраста со своими мужьями, и они будут всегда любить их. Они будут очаровательны и прекрасны, исполнены верности и любви. Их удивительная речь будет изумлять умы. Всякий, кто услышит их прекрасную речь и чудесное пение, их нежные и обворожительные голоса, пожелает, чтобы они никогда не умолкали. Их благонравие, женственность, нежность будут переполнять сердца их мужей счастьем и радостью. А когда они будут гулять по райским садам, то будут наполнять их благоуханием и светом. И, конечно же, они будут чувственны и неповторимы во время интимной близости. Все мужчины в раю будут в возрасте 33 лет. Это самый прекрасный возраст человека, возраст полного расцвета сил. Их супруги будут одного возраста со своими мужьями, будут жить с ними в любви и согласии. Они будут довольны своими мужьями, и те будут довольны ими. Они не будут приносить друг другу ни хлопот, ни печалей. Да и как может быть иначе, если райские супруги — суть радость для душ и услада для глаз? Сура 56, аяты с 38 по 40. «Балли асхабиль ямин, туллатум миналь аввалина, ва туллатум миналь ахирин». Все это уготовлено для тех, кто окажется на правой стороне. Среди них будет много верующих из первых поколений мусульман и много мусульман из последующих поколений. Сура 56, аят 41. «Ва асхабу шимали ма асхабу шимали». Эти злостные грешники будут обитателями адского огня. Далее Всевышний Аллах поведал о том наказании, которое они заслужили своими деяниями. Сура 56, аяты 42-43. «Фи самумин ва хамим, Огненный вихрь — это жаркий ветер ада, который удушает грешников и причиняет им невообразимое беспокойство. А кипяток — это неимоверно горячая вода, которая разрывает кишки и внутренности мучеников. Они будут страдать в адском огне, смешанном с дымом. Сура 56, аят 44. «Ла баридин ва ла карим». Нет там ни прохладного ветерка, ни прекрасных видов. А поскольку отрицание одного является утверждением противоположного, то эти слова означают, что в аду нет ничего, кроме скорби и печали, зноя и зла. Затем Аллах упомянул о тех злодеяниях, которые привели грешников в адский огонь, и сказал: Сура 56, аят из 45 по 48. «Иннахум кану кабля далика мутрафин, ва кану юсирруна алял хинтил азим, ва кану якулуна аида митна ва кунна турабан ва идаман аинна ламаб'утун». Мирская жизнь обольстила их и стала их единственной заботой. Ради нее они трудились и ее благами наслаждались. Большие надежды на этот мир отвлекли их от праведных дел во благо последней жизни. Именно в этой беспечности Аллах и упрекнул неверующих. Они совершали тяжкие грехи, но не сожалели об этом и не раскаивались, а продолжали грешить и гневить своего Господа. В результате они предстали перед Ним со множеством грехов и не заслужили прощения. Они отрицали жизнь после смерти и считали невероятным воскрешение, а потому говорили: «Разве может человек воскреснуть после того, как его тело истлеет и станет прахом и костями? Это просто невероятно». Сура 56, аяты 49-50. Всевышний повелел своему пророку ответить этим невеждам следующим образом: «Все творения Аллаха будут собраны на ристалище судного дня. Этот день будет концом света, концом мирской жизни». И тогда Аллах воздаст каждому человеку за те деяния, которые он совершил в мире тягот и испытаний. Сура 56, аяты с 51 по 55. «Тумма иннакум айюха аддаллун аль-мукаддибун». لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَارِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. В этот день нечестивцы, которые отказались от прямого пути и последовали путем погибели, отвергли посланника и принесенную им истину и не уверовали в вознаграждение и наказание своего Господа, непременно будут вкушать плоды дерева Заккум. Это самое отвратительное и скверное дерево, которое издает зловонный запах и имеет ужасный вид. Из-за невообразимого голода грешники будут набивать свои чрева плодами Заккума, невзирая на их отвратительный вид. Но от плодов адского дерева будут сгорать их печени и разрываться сердца. Вот такими яствами будут утолять голод адские мученики. Но эти яства не прибавят им веса и не избавят их от голода. А что касается питья в огненной гиене, то это самое скверное питье, которым мученики запивают отвратительные адские плоды. Это кипяток, который будет вскипать и клокотать во чревах грешников. Но, несмотря на это, они будут жадно поглощать его, подобно больным, истомленным жаждой верблюдам. Сура 56, аят 56. Эта еда и питье будет угощением для неверующих в день воскресения. Они сами уготовили для себя такое угощение и предпочли его щедрым дарам, которыми Аллах одарит своих верующих рабов. Всевышний сказал: «Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен». Сура 18, аяты 107-108. Затем Аллах привел логический довод в пользу истинности воскрешения после смерти и сказал: Сура 56, аят 57. Нахну халакунакум фалаула тусаддикун. Вы не существовали, но мы сотворили вас. И это не составило для нас никакого труда. Разве Аллах, который сумел сотворить вас из небытия, не в силах воскресить вас после смерти? Воистину, Он всемогущ и всесилен. Почему же вы не верите в воскресение, будучи свидетелями гораздо более удивительного сотворения? Сура 56, аяты с 58 по 61. Афараайтум ма тумнун, аантум тахлукунаху, ам нахну лхаликун. Нахну каддарна байнакум ль-маут ва ма нахну бимасбуқин аля ан нубаддила амсалакум ва нуншиакум фи ма ла таъламун. Задумывались ли вы над тем, как вы появились на свет из крошечной капли семени? Разве вы творите это семя и развивающегося из него человека? Или же его творит Всевышний Аллах, который создал в мужчине и женщине взаимное влечение и научил их совместной жизни, который привил супругам любовь друг к другу и установил между ними мир и согласие, способствующие продолжению рода. Ваше появление на свет является доказательством того, что вы можете вернуться к жизни и после смерти. И поэтому Всевышний сказал: